Экстра вторая. Однажды, ремонтируя мебель в зале неизвестности, нянь Дада и Юлян стали свидетелями того, как их второй Шишу с ревом спускался с вершины горы, будто сбежавшая дикая собака. «Оставь меня! Я хочу уйти в уединение! Уйти в уединение!» — кричал он. Нянь Дада и Юлян удивленно переглянулись. В конце концов, они еще не знали, что значит «уйти в уединение». Прежде чем звуки его голоса стихли вдали, Льюнь, словно ветер, влетел в безымянную пещеру, лежавшую на полпути со склона, и, протянув руку, ловко запечатал вход. Но в следующее же мгновение с неба опустился сияющий меч, полностью разрушив запрет, созданный неизвестным старейшиной. Глава Янь, наконец, показал свое истинное лицо. Лицо человека, одержимого жаждой убийства. Полное обожание нянь Дада легко толкнул Юляна локтем и воскликнул. «Боже мой, твой учитель действительно хорош!» Но Юлян предпочел промолчать. Порой ему казалось, что они с нянь Дада должны были поменяться учителями. Так они смогли бы избавиться от чувства, что один из них ошибся дверью. Спасаясь от неминуемой гибели, Льюнь завыл еще громче. «Учитель! Да Шисюн собирается убить человека! Прошу вас, откройте же глаза и посмотрите на это! Вы так рано ушли! Никто, кроме вас, не в силах его контролировать! Больше некому отвечать за ваших учеников! И теперь он обрел власть и может одной рукой закрыть все небо! Боги, помогите!» Нянь Дада был ошеломлен. Впервые он услышал такие отчаянные вопли. Юлян поднял голову и посмотрел вверх, увидев в горном лесу красный отблеск. Это Лу... Нет, младшая Шишу Ханьтань и белый журавль спокойно проскользнули мимо. Спустившись ниже, девушка заняла удобное место, желая понаблюдать за шумихой, чтобы при этом не попасться никому на глаза. Сколько еще раз жизнь подарит им такой изощренный опыт? Когда городские ворота охватывает пожар, даже рыбе в пруду приходится несладко. Но Юлян был совершенно спокоен. Решив последовать примеру своего старшего, он заставил нянь Дада опустить голову и быстро закрыл двери зала неизвестности. Две пары глаз, одни сверху, другие снизу, с любопытством подсматривали в щель между створками. Похоже, для осиротевших детей это была очень долгая история. Одним словом, все это случилось из-за того, что Льюнь напился дешевого вина, так что преследовали и били его совершенно заслуженно. Это были первые дни праздника середины осени. Кроме Чинтяни, все на горе немного выпили. Увидев у Льюня книгу о различных заклинаниях, Чинтянь хотел было одолжить ее, чтобы прочитать. Но как только он открыл ее, из книги выпала закладка. В этот момент второму брату можно было смело отправляться в нирвану. Это оказалась та самая записка, которую Льюню передал Янь Джиньмин. Записка об эликсире чистого сердца. Разумеется, Чинтянь сразу же узнал почерк Дашисюна. Однако он не стал принимать это близко к сердцу. Он просто спросил. Услышав его слова, Льюнь жутко растерялся. Юноша уже был изрядно пьян, и вопрос поставил его в тупик. «Дашисюн! Дашисюн, это не моя вина, что у тебя снова неприятности!» Чинтянь удивился, но не сказал ни слова. Он лишь случайно упомянул об этом и, услышав ответ, захотел узнать, что это было. Но позже, на следующий же день, Чинтянь отправился в уединение на вершину горы, чтобы попрактиковаться с мечом. За все это время он так и не появлялся у дверей павильона Цинай. Любой, кто решил бы подняться на вершину горы, чтобы помешать его уединению, должен был приготовиться к тому, что Шуаньжэнь сбросит его вниз. Вершина горы Фуяо, похоже, превратилась в царство холода и снега. Еще пара дней, и жители, лежавшие у подножия деревни, начали бы рассказывать страшные истории о том, что у хозяина священной горы умерла жена, и волосы несчастного побелели за одну ночь. Янь Джиньмин места себе не находил. Он ничего не мог поделать с Чинтянем, поэтому у него попросту не осталось другого выбора, кроме как заполнить собой горы и долины, отправившись выслеживать во всем виноватого Лиюня. Примечание. Заполнять горы и долины. Образно, в значении заполнять собой все, быть повсюду. «Помогите! Убивают! Шимэй! Третий Шиди!» — кричал Лиюнь. В глухом горном лесу лужа, притворяясь мертвой, гладила по шее белого журавля. «Сдается мне, вернуться на задний склон горы и отправиться сражаться в долину демонов будет куда безопаснее, тебе не кажется?» — с тревогой произнесла девушка. Белый журавль потерся о ее ладонь, будто поддержав решение лужи вернуться и узурпировать трон. Лиюнь издал свирепый рев, но звучало это так, словно кто-то пытался прирезать свинью. «Вы бессовестные люди! Лужа! Я приложил столько усилий, чтобы поставить тебя на ноги, а ты бросаешь меня на произвол судьбы! Сяо Цань! Неужели у тебя хватит духу позволить старшему брату, которого ты сам вынудил и соблазнил, пойти из-за тебя на такое преступление? Ах! Ах! Да Шисюн, это была моя ошибка! Я бы не посмел! Пожалуйста, пощади мою собачью жизнь!» Но вдруг вой Лиюня и разрушение Янь Жэньмина внезапно прекратились. Нянь Дада с сомнением посмотрел вверх и увидел своего грациозного учителя, похожего на изгнанного с небес небожителя. Чинтянь стоял на огромной скале с мечом в руке и холодно наблюдал за этим фарсом. «Похоже, мой учитель явился, чтобы спасти мир», — произнес Нянь Дада. Глава Янь, не растеряв при этом своего высокомерия, вмиг превратился из холодного, как лед, дьявола в мягкого и скромного юношу в белых одеждах. Он опустил брови и воскликнул. «Сяо Цань!» Чинтянь непонимающе посмотрел на него. Примечание. Опустить брови. Образно в значении покориться, подчиниться. Янь Жэньмин нервно ковырнул землю носком сапога. Весь его вид говорил о снисхождении и уговорах. Он сдержанно кашлянул. «О, забудь об этом! Я все тебе объясню!» Чинтянь усмехнулся и медленно ткнул Шуань Жэнем в землю, приготовившись внимательно слушать. Янь Жэньмин облизнул сухие потрескавшиеся губы. Он прекрасно знал, что последствия употребления эликсира чистого сердца были слишком ясны. Здесь нечего было объяснять. Но что бы Янь Жэньмин ни сказал, чем больше он бы ни рассказывал, Чинтянь становился все мрачнее и мрачнее. Глава Янь на мгновение лишился дара речи. Наконец, решив «будь что будет», он поставил себе цель идти до конца. Юноша указал на Лиюня и толкнул его вперед. «Это он добавил масло с уксусом, чтобы посеять смуту. Я передал ему эту записку, чтобы попросить сделать для меня несколько обычных пилюль. Лиюнь, ты так желаешь принести в мир хаос? Я ведь и дня не могу прожить без глазных капель, не так ли? С самого детства твои помыслы были нечисты, потому ты так ничего и не добился». Примечание. Добавлять масло и уксус. Образно приукрашивать факты, искажать действительность, преувеличивать. Янь Жэньмин имел невероятный талант выдавать черное за белое и, указывая на оленя, называть его лошадью. Примечание. Показывая на оленя, называть его лошадью. Образно выдавать черное за белое, сознательно извращать истину, дурачить. Сказав это, он едва сам себе не поверил. Сперва он во всей красе демонстрировал свою слабость. Но в тот момент, как он согласился, что во всем виноват Лиюнь, его настроение тут же переменилось. Лиюнь высунул голову из пещеры, вход в которую был только что уничтожен заклинателем меча, и подумал. «Может, еще не поздно предать этот клан?» Янь Жэньмин злобно посмотрел в его сторону. Лиюнь тут же вжал голову в плечи и решительно наступил на горло собственной совести. «Не так ли? Сяо Цань, пилюли, о которых просил меня Дашисюн, были средством от расстройства живота. Это помогает лучше приспосабливаться к новому климату. К эликсиру чистого сердца это не имеет никакого отношения. Это все... Я не знал, что говорю. Согласно правилам клана, я заслуживаю того, чтобы глава собственноручно убил меня. Ой! Прицельным ударом изначального духа Ян Джиньмин ловко опрокинул Ли Юня на землю. Внутренне Чэнь Тянь все больше и больше закипал, но внешне он по-прежнему был спокоен и безразличен. Он чувствовал, что Ян Джиньмин не только не желал признавать свою ошибку, но и научился врать, не моргая. К этому Чэнь Тянь привыкнуть не мог. Увидев, что Чэнь Тянь развернулся, намереваясь уйти, не попрощавшись, Ян Джиньмин поспешно окликнул его. «Подожди! Что ты собираешься делать?» Но Чэнь Тянь даже не оглянулся. «Да, Шисюн, я собираюсь спуститься с горы и отправиться в путешествие на 100 лет». Ян Джиньмин опешил. Он, наконец, почувствовал, что шутка вышла из-под контроля. Ли Юни, прятавшиеся в отдалении лужа, были ошеломлены. Не в силах больше занимать позицию стороннего наблюдателя, лужа вместе с белым журавлем спустилась вниз. Если ее Шисюн действительно решит уйти, на горе Фуяо не останется никого, кто смог бы пресечь злодеяние главы. Но даже этого будет недостаточно. «Третий Шисюн, не уходи!» — закричала девушка. Ее крик казался таким пронзительным, что любой, кто услышал бы ее голос, непременно разрыдался бы. Губы Ян Джиньмина слегка шевельнулись, и в глубине его сердца поднялось странное неуловимое чувство. Их Шимэй не зря появилась на свет. И пусть обычно она только и делала, что бездельничала, но в нужный момент она твердо стояла на своем. Лужа тут же расправила крылья, преграждая Чэнь Тяню путь. Лицо девушки было залито слезами. «Если хочешь уйти, возьми меня с собой!» Ян Джиньмин лишился дара речи. «С ума сойти!» В этом клане не было никого, кто не переметнулся бы на сторону противника. Вдруг посреди всего этого хаоса с заднего склона горы донесся пронзительный крик. Все участники ссоры разом замерли и прекратили скандалить. Чэнь Тянь вскочил на клинок и всего за несколько мгновений оказался на вершине. В глубине далекой пещеры было неспокойно. Из-за сильной вибрации по поверхности всегда неподвижного холодного омута пошли белые волны. «В чем дело?» — тихо спросил Чэнь Тянь. Ян Джиньмин на мгновение прислушался и задумчиво произнес. «Похоже, в долине демонов что-то произошло. Как странно». В этот самый момент они увидели, как холодные воды омута разделились надвое, и в образовавшемся проходе появилась Зипэн Чэньчжэнь. Казалось, она совершенно не изменилась за эти 100 лет. Взгляд старой курицы все еще был острым, как у сокола. Однако теперь для стоявших перед ней заклинателей он больше не имел той устрашающей силы. Ян Джиньмин снисходительно посмотрел на нее, ожидая, что она скажет. Его лицо оставалось холодным и равнодушным, но нетрудно было догадаться, что юноша блефовал. Кто знает, узнал ли Цзэпэн в молодом человеке, того, кто 100 лет назад грозился сделать из ее перьев метелку. Она посмотрела на стоявшую неподалеку лужу, а после вежливо поклонилась и сказала. «Не так давно в долине демонов вспыхнуло восстание. Король демонов погиб. Но вам не стоит в это лезть. Я прошу главу на время закрыть проход на гору». Новость пришла внезапно, но в ней не было ничего удивительного. С давних времен смена власти сопровождалась кровопролитием и убийствами. Никто не мог с уверенностью сказать, был ли нынешний король тем же, что правил в тот год, когда они отправились в долину демонов искать Хань Юаня. Ян Джиньмин слегка нахмурился. Он стоял на вершине горы, заложив руки за спину. «Спасибо, что сообщили мне. Если мы сможем чем-то помочь в долине демонов, прошу вас, скажите мне об этом, Зипэн Чэньчжэнь». Это прозвучало несколько высокомерно. Ян Джиньмин никогда не пользовался уважением у демонов долины. Но все же Зипэн знала, откуда у него эта уверенность. Нынешнее поколение клана Фуяо было не слишком процветающим, но их сила была поистине беспрецедентна. Заклинатель меча, достигший уровня божественного царства. Заклинатель с полубессмертным телом, переживший множество небесных бедствий. Лужа, унаследовавшая опыт 3000 лет совершенствования. Даже самый никчемный из них уже вовсю совершенствовал свой изначальный дух, опираясь на 9 звеньев. Не говоря уже о том, что в Наньцзяне, запугивая всех вокруг, поселился великий демон Хань Юань. Цзэпэн какое-то время наблюдала за тем, как Ян Чжэньмин боролся со своими эмоциями. Столько времени прошло. Откуда ему было знать, как теперь обстоят дела? 100 лет пролетели, словно по щелчку. В тот год Хань Мучунь уже почти превратился в призрака. Даже будь у него в руках печать главы, он не смог бы запечатать всю гору. Тогда ему пришлось придумать правила, призванные не пускать его учеников на задний склон. Ведь если бы небесное чудовище проявило себя, даже душа господина Бэймина не смогла бы вернуться и восстановить равновесие. В своем мире она прожила 1 единственный долгий день, а в мире людей в это время сменилось солнце и луна. Стоявший перед ней человек был гордым и сдержанным, а его манера держаться делала его похожим на настоящего наставника. Он больше не был тем ребенком, которого она когда-то знала. Цзэпэн могла лишь поприветствовать его сложением рукавов. Примечание. Приветствовать сложением рукавов. Женское приветствие, поклон, со сложенными и спрятанными в рукава кистями рук. «Спасибо, глава». Затем она медленно возвратилась в холодный омут. Во всей этой неразберихе Чинтянь ненадолго забыла о своем гневе. «Она попросила запечатать гору?» — спросил он. «Просто установить запрет. Не думаю, что кто-то осмелится заявиться в горную пещеру», — ответил Ян Чжэньмин. Услышав его самодовольный вздох, Чинтянь наконец вспомнил, что они все еще находились в состоянии холодной войны. Он тут же отвел глаза и иронично произнес. «Ах, да Шусюн снова пытается выглядеть внушительнее». У Ян Чжэньмина от страха земля ушла из-под ног. Он вынужден был продолжить притворяться, пытаясь найти выход из положения. «Нет, нет, гора Фуяо переживает не самые лучшие времена. В прошлый раз учитель потратил часть своей души, чтобы предотвратить назревающую в долине демонов катастрофу. Ты не можешь оставить свой клан в такой момент». Чинтянь посмотрел на него, а затем развернулся и зашагал прочь. Ян Чжэньмин бросился следом за ним, выкрикивая всю дорогу. «Куда ты? Назад в павильон Цинань?» «Вот и правильно. Да Шисюн согреет для тебя чашку сливового чая. Мне есть что тебе рассказать. Ты и в самом деле такой избалованный. Сяо Цань, подожди меня!» Ли Юй многозначительно молчал. Проводив Шисюна взглядом, он медленно повернулся к луже, все еще смотревшей на холодный омут в глубине горы. «Шимэй, на что ты смотришь? Я ухожу». Лужа слегка нахмурилась. В этот момент она выглядела очень серьезной, будто стояла на пороге какого-то важного решения. «Что случилось?» — спросил Ли Юй. Лужа подняла голову. «Второй Шисюн, я хочу отправиться в долину демонов». Ли Юнь остолбенел. «Я небесное чудовище, унаследовавшее демоническую пилюлю. Почему я должна наблюдать за тем, как долина демонов погружается в хаос? В клане демонов тоже много хороших. Заслуживают ли они быть впутанными в эту войну? Те старые ублюдки только и делают, что чешут языками, говоря, что я приношу несчастье. Но это не так, и я собираюсь позволить им хорошенько себя рассмотреть». Говоря это, лужа выглядела так, словно была с ног до головы объята пламенем. И Ли Юнь на мгновение лишился дара речи. 3 дня спустя весь клан Фуяо собрался на заднем склоне горы. В руках у лужи была целая куча различных амулетов, о действии которых девушка совершенно ничего не знала. Цена каждого из них была просто заоблачной. Ян Чжэньмин безостановочно ругался, вынужденный прибирать за ней беспорядок. «По-моему, тебе просто нечем заняться. Хорошему человеку незачем желать главенства над всеми птицами. Если тебя там побьют и оставят реветь на улице, домой с жалобами можешь не возвращаться. «Я хочу быть небесным чудовищем и повелительницей демонов», — сердито заявила Лужа. «Глупости! Небесное чудовище! Ты с самого детства была у нас на виду. Ох, будь же благоразумнее! Ты можешь просто прийти в долину демонов и назвать имя своего душесюна. Никто из демонов не осмелится вызвать недовольство заклинателя меча», — вздохнул Льюнь. Не поднимая глаз, Чинтянь внезапно прервал его болтовню. «Мне лучше пойти с тобой». Прежде чем Лужа успела возразить, Ян Джиньмин пронзительно закричал. «Что? Ни за что!» Но несколько мгновений спустя глава Ян и сам подумал об этом. «Если ты пойдешь, я тоже пойду», — сдавшись, воскликнул юноша. Лужа предусмотрительно молчала. Ее поход превращался в однодневное семейное путешествие. Вдруг высоко в небе промелькнул силуэт огромного черного орла. Какое-то время птица плавно парила в вышине, а после спустилась на землю. Бросив на Ян Джиньмина и остальных опасливый взгляд, орел медленно приземлился на другом берегу холодного омута. Его тело было окутано темной энергией, и вода в омуте пошла волнами. Орел протяжно закричал, а затем произнес голосом Хань Юаня. «Я слышал, эти несчастные в долине демонов снова недовольны своей судьбой. Мне пришлось одолжить тело этой птицы. Если не сможешь победить этих отбросов, то погибнешь и больше никогда не вернешься домой». С этими словами орел резко закричал и, взмыв воздух, приземлился рядом с Лужей, окинув девушку высокомерным взглядом. Вдруг птица смиренно склонила голову и неохотно позволила Луже коснуться себя. Лужа, Ханьтань, тут же распахнула свои огромные крылья, и небо вспыхнуло яркими красками. В тот день она вошла в долину демонов в сопровождении огромного орла и трех старших братьев, держа в руках целую гору амулетов. «Я собираюсь завоевать весь мир», — громко произнесла Лужа и, не оглядываясь, взмыла вверх, заслонив с собой все небо и поднимая ветер. Наивная маленькая повелительница. «Мир, что за ерунда? Это горная глушь. Ты должна вернуться в день празднования Нового года. Нечего болтаться снаружи. Ты меня слышишь? Или я сломаю твои птичьи лапы?» — недовольно произнес Ян Джиньмин. От его речей Лужа покачнулась и упала в холодный омут. Ее завоевательный поход начался с унизительного падения лицом в грязь. 梦想是永远